Не надо вести того, кто может идти сам. Не надо испытывать того, кто сам дает себе испытание и ставит перед собой задачу. Ценим таких самоходов. Маленьких детей водят за руку, взрослые сами идут. Конечно, самоходы не останутся без руководства, но много легче вести идущего самостоятельно. Понятливость и готовность освобождают руководителя от излишней траты энергии.